Я обернулся к гонцу и распорядился: «Приведите их в сад у центрального входа в замок, мы будем ждать их там». Альваро согласно кивнул, и тот тут же отправился выполнять приказ. Удивительно, что парк, который вроде бы должен был сгореть в первую очередь, пострадал меньше всего. Битва шла везде вокруг него, но практически не задевала ни цветущие деревья, ни беседки с святыми колоннами, ни фонтаны с изящными скульптурами. Даже цветы в клумбах никто не вытоптал. А потому парк стал самым приятным местом для любого рода переговоров, пока в залах замка не наведен порядок. В одной из больших беседок мы и приготовились ждать гостей, и они не заставили себя ждать. Очень скоро на мощеной дорожке появилось несколько фигур. В основном это были охранники Веласка, но угадывались и несколько незнакомцев, в центре которых была женщина в длинном строгом платье и шляпке с вуалью. Но, подойдя ближе, эту вуаль она откинула и очень любезно улыбнулась, заученной улыбкой опытного политика, хотя ее лицо скорее подошло бы какой-нибудь знаменитой актрисе. Она была красиво дерзкой и хищной южной красотой, чем немного напоминала Изабеллу, но в то же время, как будто бы пыталась смягчить это впечатление косметикой и нежным выражением лица. И у нее были просто огромные глаза, теплого янтарного цвета, к тому же обрамленные длинными пушистыми ресницами. Глаза редкой красоты, в которой наверняка утонул не один мужчина. «Беатрис Кастилья, к вашим услугам», — негромко заговорила она, но ее голос лился так, будто она не говорила, а напевала. Очевидно, с Веласко она была знакома, так что представились только мы с Ольгой, и она снова заговорила, только теперь явно нацелившись на меня. «Господин Рихтер, я хочу принести извинения». Она сделала изящный реверанс. «Если бы я знала о вашем интересе в этой войне, то никогда не дала бы никаких обещаний клану Гарсия. Мы бы сразу предложили переговоры». Но в отличие от нее, Изабелла не пыталась играть в дипломатию. Она поморщилась и ехидно спросила: «Предпочитаете сдаваться еще до боя?» Однако Беатриса глазом не моргнула. Вместо этого она вновь посмотрела на меня томным взглядом и сказала: «В том, чтобы сдаться сильному противнику, нет ничего унизительного. Напротив, это говорит о мудрости проигравшего. Не так ли, господин Рихтер?» В этот момент я понял, что ее платье не такое уж строгое, каким показалось мне на первый взгляд. Стоило ей немного податься вперед, как ее весьма пышные достоинства заколыхались чуть ли не у меня под носом. Она так очевидно пыталась меня соблазнить, что я едва не рассмеялся. «Чего вы хотите, Беатрис?» — прямо спросил я у нее. Она выпрямилась и поправила выбившийся из прически черный локон. «Я всегда считала, что ничего в этом мире не случается просто так. И, возможно, то, что мы не успели на помощь к Гарсия, и ваша сегодняшняя победа — это тоже знак. Знак, что Кастилья и Рихтеры должны сблизиться». Она облизнула губы, явно намекая не только на связь между кланами. Судя по взгляду, Изабелла уже готова была вцепиться ей в волосы и выцарапать глаза, но пока еще сдерживала себя исключительно волевым усилием. К ней готова была присоединиться и моя внучка. Я уже давно заметил, что ее раздражают подобного рода охотницы за моим вниманием. Она и Изабеллу не жаловала и начала уважать ее только сегодня, после того, как увидела в бою. Да и Октавия тоже заслужила ее уважение не сразу. Так что в этот раз уже внучка не удержалась от едкого комментария. «Да, конечно, сблизиться примерно на расстояние меча». Изабелла благодарно на нее посмотрела. «Но я и сам не собирался поддаваться на чары этой милой соблазнительницы. Нет ничего удивительного, что, попав в столь затруднительную для своего клана ситуацию, она пытается выкрутиться как может и как привыкла это делать. Поэтому я продолжал делать вид, что совсем не замечаю ее намеков и задавал ей только прямые и деловые вопросы. Клан Кастилья хочет стать вассалом клана Рихтер». В глазах Беатрис мелькнуло сожаление. Очевидно, она хотела еще пофлиртовать, жонглируя намеками и недомолвками, но все-таки вынужденно ответила, хотя и все равно не удержалась от двусмысленности. «Я, как и мой клан, готова верно служить вам, Максимилиан». «Что ж», — уже резче ответил я, — «ваше предложение несколько запоздало, и я вынужден отказать». «Но почему?» — так удивленно воскликнула Беатрис, словно уже лет сто не слышала «нет». Я усмехнулся. «Вассалитет — не товар, за который можно купить чье-то расположение. Если ваша верность продается, значит, грош ей цена. Но я ведь не прошу ничего взамен», — запротестовала она. «Неправда. Вы хотите мою защиту, Раз не получилось завоевать город вместе с Гарсия, вы хотите переметнуться на сторону победителя и разделить с ним сладости награды победы. Но что вы для этого сделали? Беатрис совсем растерялась. Мы ничего не ждем прямо сейчас, и готовы доказать это своей верной службой. В таком случае, улыбнулся я, докажите это, присягнув в верности клану Веласко. В парке повисла напряженная тишина, обе стороны были явно ошарашены моим предложением, и такого не ожидал никто. Однако я рассуждал просто, на юге нам сейчас могут пригодиться даже самые сомнительные союзники. В конце концов, мудр был тот, кто говорил, что врагов нужно держать близко. Так что неважно, настолько на самом деле будут верны нам Кастилья, если они будут под присмотром, это уже пойдет в плюс. В то же время я действительно не хотел предлагать им вассалитет. Это значило поставить их на один уровень с Веласко и верными мне Вионами и Маа. На один уровень с теми, с кем мы уже прошли через немало испытаний, с теми, кто работал на мой клан и сражался за него, а не планировал выступить против. Нет, Кастилья могут вступить в наш союз только на правах младшего клана, которому придется подчиняться не только Рихтерам, но и моим вассалам Веласко. Однако выбора у них сейчас не было. Дураку понятно, что просто так их никто отсюда не отпустит. Зачем давать им возможность вступить в союз с каким-то другим нашим врагом? А эта Беатрис явно не из тех, кто просто отойдет в сторону. И, судя по промелькнувшим на ее лице эмоциям, она отлично прочитала все это в моем предложении. «Хорошо», — вынужденно согласилась она, — «я согласна подписать вассальный договор с Эльвар Веласко». Она сознательно назвала имя главы клана, словно пытаясь таким образом оградить себя от Изабеллы. Но хитрая ящерка тоже все прекрасно поняла, и впервые за время этого разговора на ее лице вместо ярости появилось выражение насмешливого превосходства. А, когда мы с внучкой после подписания всех договоров покинули парк, она тоже радостно отметила: «Не нравится мне эта стерва Беатрис». «Тем лучше, что она будет страдать. Почему ты так решила?» С улыбкой спросил я у Ольги. «Ты видел, как на нее смотрела Изабелла? Веласко явно устроит ей веселенькую жизнь». Я засмеялся, хотя внучка вряд ли поняла, что меня насмешила не ее реплика, а то, что Белла внезапно обрела кровожадную союзницу в лице моей наследницы. Всю оставшуюся часть дня мои химеры вместе с Веласко продолжали разгребать завалы, убираться и подсчитывать сохранившиеся трофеи. Да и ночью, в общем-то, работы лишь немного затихли, но не остановились совсем. Все шло спокойно, и, казалось, что уже утром мы сможем вернуться в Сальфорте и отправиться домой. Но вместо этого восход солнца принес не самую приятную новость. Один из распорядителей Веласко, отвечающий за сбор трофеев, появился на пороге комнаты, в которой я ночевал. «Господин Рихтер, я пришел извиниться за то, что не уберег часть добычи», — начал он, повесив голову. «Этой ночью мы лишились множества захваченных артефактов, в том числе тех, что предназначались вам. Похоже, что в крепости завелся вор». Глава 23. «И что же», — уточнил я, — «пропадают только артефакты. Золото и прочие драгоценности без магического наполнения вора не интересуют?» «Нет», — тут же отозвался управляющий, — «никакие другие ценности не пропали, или мне пока об этом неизвестно». «Понятно», — кивнул я, — «значит, это не драконы». «Что?» — не понял моей шутки собеседник. «Драконы, не берите в голову. Я уверен, что скоро все выяснится». Он вежливо поклонился и ушел, перед этим заверив меня, что гвардия клана Веласко уже приняла все необходимые меры, чтобы найти виновника в самое ближайшее время. Я не стал подвергать его слова сомнениям, хотя и не был уверен, что им удастся отыскать воришку так легко. Было у меня одно предположение, однако делиться своими мыслями я пока ни с кем не собирался. В конце концов, я вдруг понял, что ненадолго здесь задержаться – не такая уж плохая идея. В замке была хорошая библиотека, да и с Эльварой и его внучкой мне еще было что обсудить. Кроме того, конечно, если я прав в своих подозрениях, то это самая серьезная причина задержаться из всех. И я отправил своих теневых разведчиков патрулировать все части крепости, которые граничили с хранилищами артефактов, в сами эти хранилища, а также во все остальные залы, где можно было найти хоть что-то магическое, и приготовился ждать. «Друзья мои», — зазвучал у меня в голове голос Ли Фэнь, тоном которого она подражала какому-то известному ведущему натуралисту, «сегодня мы с вами станем свидетелями удивительного представления в древнем замке, куда вторглось существо, которое можно назвать настоящим мастером маскировки и воровства», водный элементаль, выдра. Выдержав небольшую паузу, хакерша продолжила. Вот она скользит между каменными колоннами, ее шерсть влажная и блестящая, словно покрытая тончайшим слоем волшебной росы. Стражники, эти неуклюжие создания в тяжелых доспехах, даже не подозревают о ее присутствии. Каждое движение выдры – это целый балет хитрости и изящества. Я наблюдал за этой картиной вместе с Ли Фэнь, удобно устроившись в кресле в библиотеке с книгой и чашкой горячего кофе. Специально для меня Изабелла пригласила в замок лучшего бариста Шарманта, и теперь он каждые полчаса приносил мне новый ароматный напиток. Стремясь угодить, каждый раз он готовил мне кофе, используя зерна из разных регионов и разные обжарки. И, хотя я и так успел перепробовать довольно много его видов, но, к моей радости, в мире царило такое разнообразие вариантов приготовления этого напитка, что я все еще встречал новые для себя вкусовые оттенки. В глазах самого бариста и его помощниц я наблюдал ужас и благоговение, а одна из них пояснила, что от подобного количества кофе любой человек или даже маг высокого уровня получил бы сердечный приступ. Как удачно, что я полностью могу контролировать процессы в собственном тебе и наслаждаться кофе столько, сколько угодно. Ли Фэнь комментировала дальше. Замечаете, она уже протягивает лапку к старинному артефакту. Ее глаза, две блестящие бусинки, в которых пляшут озорство и первобытный интеллект, с ловкостью, которой позавидовал бы цирковой гимнаст, она подхватывает магический предмет и уносит его в тень. Не такой уж артефакт и старинный, вмешался я в ее рассказ, обычный походный душ современного производства. Это я для красного словца, ничуть не смущаясь, отозвалась хакерша, тут как с рекламой, без броского заголовка никто не клюнет. Я улыбнулся и продолжил свою мысль. На месте нашей воришки я бы обратил внимание на наручные часы, которые лежат на каминной полке. А что это? Сразу заинтересовалась Ли Фэнь. Понятия не имею, честно признался я, но судя по энергии, от них исходящей, что-то хорошее. Наверное, она побоялась попасться, предположила хакерша, камин все-таки находится под прямым взглядом патрульных. Однако стоило ей договорить, как выдрочка махнула свободной лапкой, и зал тут же наполнился плотным туманом. Удивленные стражники начали переговариваться и тут же приняли боевую стойку, готовясь отражать вражескую атаку. Но через несколько секунд туман вновь рассеялся, а на камине уже не было никаких часов. Как, впрочем, не было и нашей выдрочки. Схватив добычу, она уже прошмыгнула в коридор, откуда собиралась выскочить в парк, а там по привычному маршруту, прыгнуть в колодец. Она точно не слышала твой совет, засмеялась Ли Фэнь. Не думаю, ответил я, но, похоже, что эта элементаль значительно усилилась с нашей первой встречи. Впрочем, оно и не удивительно. Артефактов из крепости пропало уже довольно много. Так что, если она одна поглотила их все, то нет ничего странного в том, что теперь выдра способна колдовать, тем более такие простейшие заклинания. В этот момент, в зале, за которым мы наблюдали, патрульные тоже заметили пропажу. Переглянувшись, они засуетились, а затем один из них бросился в коридор, а другой к окну, надеясь обнаружить следы воришки. Тщетно, разумеется. «Ты им не скажешь?» – спросила хакерша. «Не сейчас», – покачал головой я. «Не хочу упускать такой шанс получше изучить поведение и способности элементалей. Несмотря на то, что я провел успешный ритуал призыва и вообще понимал, как это делается, никаких других особых знаний о стихийных духах у меня не было. Даже 1000 лет назад, когда встретить их было несоизмеримо проще, чем сейчас, наши дороги практически не пересекались. Так что я готов был пожертвовать некоторой частью своей добычи с этой войны, чтобы получше узнать их повадки. Кроме того, мне нужно было немного времени, чтобы подготовиться к нашей следующей встрече. А я говорила, что нужно было приставить к ним больше гвардейцев. Возмущалась Изабелла, когда они вместе с Эльварой и Ольгой выслушивали новый доклад управляющего, и вот, пожалуйста, мы продолжаем нести убытки. Да, я приказал внучке налаживать связи с нашими союзниками Веласко и глубже вникнуть во все послевоенные проблемы, пока я занят своими делами в библиотеке. Но все-таки я продолжал приглядывать за событиями в крепости глазами своих разведчиков. Белла, эмоций, не лучший советчик, поучал ее Альвара. Кастилья теперь наши вассалы, и это плохая идея портить с ними отношения в самом начале. Наоборот, нам нужно постараться, чтобы из этих, прямо скажем, сомнительных союзников, они превратились в настоящих, в преданных нам соратников. и поэтому мы им позволим обнести весь замок», — не сдавалась Изабелла. Альваро вздохнул. «Нет никаких доказательств тому, что в этом деле как-то замешана Беатрис или ее свита. Но есть свидетельства некоторых стражников», — вмешалась Ольга. «Они говорили, что после некоторых краж видели в коридорах человеческие фигуры в одежде цветов клана Кастилья. Однако ни одного из них схватить не удалось», — мягко возразил Альваро. «Я понимаю ваше возмущение, девушки, но мы не можем обвинять кого-либо без железных доказательств и свидетельств. Придется подождать. Рано или поздно кто-то из этой шайки воров сделает промах». «Хорошо», — едва сдерживая нетерпение, ответила Изабелла. «Я подожду еще немного, но если будет еще хоть одна кража, хоть одно подозрение в сторону этой крысы Беатрисы». Она не договорила, но вместо этого угрожающе подняла кулак. Судя по злому взгляду Ольги, внучка была с ней более чем согласна. «Я бы хотела», — решительно начала она, — «лично патрулировать самое большое хранилище артефактов в крепости. Возможно, мои особые навыки помогут мне поймать вора». «Как пожелаете, леди Рихтер», — учтиво согласился с этим Альваро. И моя внучка направилась к выходу из зала, где проходила эта беседа, а следом за ней бросилась Изабелла. «Подожди», — окликнула она ее, — «я с тобой». И они поспешили в хранилище, по пути обсуждая, как именно им лучше выстроить оборону, а заодно ругая несчастную и неповинную Беатрису, на чем свет стоит. «Я тоже уверена, что это стерва Кастилья», — без обиняков заявила Ольга, — «больше некому». Белла вздохнула. «Но, к сожалению, дед прав. Нельзя просто ей это высказать. Без доказательств мы будем выглядеть как две истерички». «Ну», — протянула Ольга, — «можно ни в чем ее прямо не обвинять, но потребовать обыскать выделенные им покои, в целях безопасности». «А эта мысль», — задумалась Белла, — «конечно, это все еще будет бестактно, но когда мы найдем в ее комнате пропавшие артефакты, объясняться придется уже не нам». «Ладно», — смягчилась Ольга, — «давай ради Макса и твоего дедушки не будем спешить, и попытаемся поймать воришку на горячем еще разок. Но если упустим, то точно устроим обыск». Изабелла кивнула. И девушки как раз добрались до одной из сокровищниц, где угрюмо и сосредоточенно заняли охранные позиции. На секунду мне даже захотелось рассказать им, что происходит на самом деле. Но я так отлично проводил время в библиотеке с кофе, книгами и очень качественным обломком обсидиана, который как раз обтесывал под нужный мне артефакт, что быстро передумал. Пока в крепости творилась вся эта суета с попытками поймать воров, меня никто не беспокоил, и я мог спокойно заниматься своими делами, не нарушая чистоту эксперимента. Ведь сейчас я мог наблюдать за тем, как хорошо элементаль умеет запутывать тех, кто не подозревает о ее существовании. С каждым украденным артефактом выдрочка становилась все изобретательней, а ее заклинания разнообразней. Так что стражники, которые видели человеческие фигуры, совсем не врали. Просто это была иллюзия, которую водный дух создал специально, чтобы отвести от себя подозрения. Что интересно, нашей воришке не было чуждой чувства юмора, причем, довольно зловредное. Эта шкода почти полчаса перекладывала с места на места артефакты за спиной одного из кладовщиков. Похоже, ее просто забавляло, как он постоянно сбивается со счета, совершенно не понимая, что происходит. В другой раз она отвлекла иллюзии играющих в карты стражников. Четыре воина подорвались как ужаленные, заметив убегающего воришку в другой части коридора. Но выдрочка, вместо того, чтобы просто забрать за их спиной приглянувшийся ей артефакт, еще и заколдовала их карты. Вернувшись, стражники еще долго удивленно обсуждали, почему их колода вдруг стала мокрой, да еще и состоит теперь из одних тузов. А прямо сейчас Белла с Ольгой тоже рисковали стать жертвами розыгрыша. Первый энтузиазм схлынул, и девушки вспомнили, что, вообще-то, патрулирование – это довольно скучное занятие, когда ничего не происходит. Так что они решили сделать небольшой перерыв на чай, разумеется, прямо в хранилище, потому что сдаться и просто уйти они все-таки еще не были готовы. И в этот момент там, наконец, появилась и выдрочка. Только они ее не видели, потому что она мастерски использовала их слепые зоны, двигаясь лишь тогда, когда ее никто не мог заметить. Кроме моих разведчиков, конечно, но их не видела уже сама элементаль, а потому никак не могла защититься. Зато девушки повелись на простейший трюк, который она использовала уже не в первый раз. Чтобы заставить их покинуть хранилище, она создала иллюзию женской фигуры в коридоре. И, разумеется, девушки сразу же бросились ее ловить, только потеряли след за первым же поворотом. Пока они не видели, иллюзия просто растворилась. И побродив вокруг еще немного, злые охотницы вернулись в сокровищницу, где обнаружили, что парочка артефактов вновь исчезла, а также то, что их чай превратился в обычную воду. «Ну все», — воинственно воскликнула Ольга, — «с меня хватит». Она решительно двинулась в коридор, а за ней поспешила столь же возмущенная Изабелла. «У этой сучки хватает совести не только воровать, но еще и издеваться. Пока я раздумывал, стоит ли вмешаться прямо сейчас или сначала посмотреть на еще одно представление», девушки уже вломились к Беатрис Кастилья. Еле сдерживая ярость, они потребовали от нее не мешать им обыскивать ее комнату. Но наша новая союзница тоже была не лыком шита и не собиралась в ответ на это просто промолчать. «Меня в чем-то подозревают?» Прямо начала она. «Я слышала, что в крепости завелся вор, но неужели вы смеете обвинять в этом меня?» Изабелла не выдержала и фактически это признала. «Своим людям я доверяю», — отрезала она, дав понять, что сделать это больше некому, как не их новым вассалам. «Это могут быть выжившие Гарсия», — вздернув подбородок, заявила Беатрис, «да и мало ли кто еще, Кастилья никогда не опустится до банальных краж». «А это не банальные кражи», — парировала Ольга, «а очень даже изобретательные». «Все равно, к тому же мои люди сами стали жертвами этого воришки», — прошлась по комнате Беатрис, возмущенно размахивая руками, «но я же вас ни в чем не обвиняю, еще бы вы нас обвиняли». Все сильнее закипала Изабелла, «и почему вы скрывали эту кражу ото всех? Может быть потому, что вы ее придумали прямо сейчас? Что за наглость?» — вспыхнула Беатрис. «Конечно же, нет». Температура в комнате накалилась настолько, что я уже двинулся к выходу из библиотеки, собираясь остановить эту ссору, пока никто не пострадал. Но неожиданно мне помогла истинная виновница беспорядка. Выдрочка настолько поверила в себя, что решила свистнуть артефакт прямо из-под носа сразу у троих девушек. Для этого она зачем-то вселилась в пустые железные доспехи у входа в комнату Беатрис, и теперь, гремя латами, пробежала прямо мимо ошарашенных свидетельниц. Затем она прямо железной перчаткой подхватила шарф, напитанный магической энергией, который Беатрис оставила на одном из кресел, при этом с грохотом его уронила. После чего, как ни в чем не бывало, живые доспехи ломанулись прочь из комнаты. Но на этот раз уже не столь успешно. Ольга с Беллой опомнились и бросились вору наперерез. А эти девушки спуску не дадут никому. Не то что каким-то железякам. Поняла это и выдра. И приняла самое разумное в этой ситуации решение – спасаться. В лицо наследницам брызнула струя воды, а в это время элементаль, превратившись в еще один поток воды, выскользнула из-под шлема, потом на долю секунды вновь приняла форму выдры, махнула лапкой и повторила свой трюк с плотным туманом. А когда он развеялся, девушки увидели перед собой лишь погнутые доспехи. «Я же говорила», — торжествующе воскликнула Беатрис, — «это не я, и не мой клан». «Может, и не ты», — хмуро ответила Ольга, но, не желая сдаваться, дополнила, — «а вот насчет твоего клана мы все равно не можем быть полностью уверены. Это даже не наша магия», — фыркнула Кастилья. «Мы оперируем силовыми барьерами, а не водой, и даже не знаю, что это», — она махнула рукой в сторону доспехов. Белла неохотно подтвердила. «Действительно, это совсем не похоже на способности ее клана. Но вопросы все равно остаются. Почему ты не использовала свои барьеры прямо сейчас, чтобы остановить вора?» Беатрис замолчала, а взгляды Изабеллы и Ольги становились все подозрительней. Однако, в конце концов, глава клана Кастилья покраснела и призналась. «Я просто растерялась», — тихо сказала она, не придумав ничего лучше правды. «Ты разве не боевой маг?» — удивилась внучка. «Как можно растеряться? Как-то незаметно в этом конфликте все девушки отбросили церемонии и перешли на «ты». Я», — снова растерялась Беатрис, но затем решительно воскликнула. «Я помогу вам найти вора, чтобы снять с себя и своего клана все подозрения. В следующий раз я его не упущу». Изабелла хмыкнула, но отказываться от помощи не стала. «Хорошо, давай посмотрим, на что способны твои силовые барьеры». Улыбнувшись, я снова вернулся в библиотеку. Скандал приобрел неожиданный оборот. Зачем портить такой шанс? Пускай девушки хотя бы попробуют наладить сотрудничество друг с другом. В конце концов, ничего не объединяет лучше, чем общий враг. Тем более, что за выдрочку я тоже не беспокоился. У элементаля достаточно трюков, чтобы еще долго водить всех вокруг пальца. И для Ольги это может стать отличной тренировкой. Пускай развлекаются, пока я не закончил работу над своей собственной ловушкой. Глава 24. Но вор только что был здесь, воскликнула Изабелла, когда к ней подошел один из гвардейцев Веласко со словами, что кражи продолжаются. Более того, похоже, они становились все наглее. «Простите, госпожа», — смутился стражник, — «я докладываю со слов командира третьего патруля». Белла еще сильнее нахмурилась. «Третий, но они ведь в северной части замка?» «Да, госпожа». «Ладно, свободен, мы разберемся». Она обернулась к своим союзницам, и на лицах тех тоже застыло недоумение. «Это другой конец крепости», — сказала Ольга, — «вор бы не смог так быстро туда переместиться». «Только если не появился подражатель», — хмыкнула Беатриса. Или гвардейцы уже начали преувеличивать. «Наши воины бы не стали врать», — отрезала Белла, и Кастилья миролюбиво сменила тему. «В любом случае нам нужно продолжать. В этот раз мы почти догнали вора». «Ага, только до сих пор даже не знаем, как он выглядит», — отметила Ольга. «Единственное, что точно ясно, это маг, владеющий водной магией. Может быть, какой-то выживший Салазар», — предположила Изабелла. Девушки задумчиво шагали вдоль коридора, откуда вели двери сразу в несколько хранилищ. Шармант, богатый город, и крепость была переполнена разного рода ценностями. Артефакты были, в общем-то, даже малой частью местных сокровищ. В основном склады заполнялись самыми разными товарами, среди которых главное место, конечно же, занимало вино. Погреба буквально ломились от его запасов, причем совершенно разных марок, от доступного всем, до того самого вина, которые раньше поставляли исключительно на стол Армана. И Изабелла уже всерьез подумывала распить одну или две коллекционные бутылочки вместе с Ольгой и Беатрисой. Наследница Веласко привыкла решать вопросы быстро и решительно, а этот неуловимый воришка действовал ей на нервы. К тому же они не могли пока понять не только кто он, но и какой у него мотив. Эта зацикленность на магических артефактах удивляла, при том, что здесь и без них было что воровать. Конечно, это в то же время делало их задачу легче, но все-таки, говорят, чтобы поймать преступника, нужно действовать как преступник. А как это возможно, если совершенно его не понимаешь? Вот девушки и бегали от одного сигнала тревоги к другому, но успевали лишь увидеть убегающий силуэт поганца, а то и вообще ничего. Еще и эта Беатриса ни разу не смогла вовремя использовать свою магию. Сначала Белла даже подумала, что она подыгрывает вору и пытается сделать из них с Ольгой идиоток, но потом поняла, что глава клана Кастилья просто плохой воин, ей не хватало боевого опыта и реакции, и неудивительно, Веласко никогда не слышала, чтобы клан Беатрисы участвовал в каких-то крупных столкновениях. Кастилья предпочитала решать все вопросы КХМ дипломатическим путем, однако слухи об этой ее дипломатии ходили разные, и далеко не все из них можно было озвучить в приличном обществе. В общем, в конце концов, Белла практически избавилась от подозрений, убедившись, что, как воин Беатриса, просто ноль. Однако это не значило, что они собирались прекращать преследование. Чем чаще воришка обводила их вокруг пальца, тем сильнее росла ярость девушек. Поймать его, теперь стало для них делом чести, а потому никто даже не заикался о том, чтобы сдаться. Вместо этого, Белла и Ольга теперь учили плохому Беатрису. «Не думай, не сомневайся, не просчитывай последствия. Просто делай, швыряй свое заклинание в любую подозрительную фигуру. Оно ведь даже не летальное. Если ошибешься, то не страшно. Я так не привыкла», — робко возражала леди Кастилья. «Но только так у нас есть шанс, нет времени думать». И, в конце концов, эти наставления дали свои плоды. Когда в очередной раз они погнались за вором, Беатриса действительно использовала свое заклинание, перегородив убегающей фигуре дорогу. Но вместо того, чтобы остановиться, фигура просто превратилась в поток воды и просочилась сквозь силовой барьер Кастилья. «Ну все», — воскликнула Ольга. «Это уже ни в какие ворота не лезет. Нам нужен Макс, а вот и он», — хмыкнула Веласко, глядя на то, как ее любимый некромант, улыбаясь, идет к ним по коридору. «Некоторое время назад моя работа постепенно подходила к концу, а девушки в это время не теряли надежды поймать нашего воришку самостоятельно. Но каждая их попытка неминуемо заканчивалась провалом. Это было забавно, но, честно говоря, я надеялся, что они догадаются о настоящей природе вора без моих подсказок. Изабелла жила уже не первую сотню лет, Беатриса Кастилья, судя по всему, тоже. Ну а Ольга вообще видела элементаля вживую. Однако эмоции мешали им остановиться и спокойно проанализировать ситуацию. Поэтому с тем же успехом они могли охотиться за призраком. Впрочем, отсутствие результата – тоже результат. И я рассчитывал, что Ольга вынесет из этого урок. В то же время выдрочка становилась все наглее. И апогеем ситуации стала картина, когда я увидел, как из колодца вылезла сначала она, а затем целый выводок маленьких выдрит. Размером они были с морскую свинку, но выглядели крайне решительно. Похоже, что наша приятельница, после того как восстановила часть своей собственной силы, начала подкармливать артефактами и других местных водяных духов. Кто-то бы решил, что это ее дети, но, насколько мне было известно, в мире элементалей такие связи между существами попросту отсутствуют. Они рождаются совсем иначе, нежели существа из плоти и крови. Впрочем, для нас это мало что меняло. Я понял, что мое исследование пора заканчивать. Иначе не только девушки окончательно сойдут с ума из-за трюков духов, но и все мы рискуем остаться совсем без добычи. Пока выдра была одна, разграбление хоть и шло полным ходом, но все-таки было ограничено ее возможностями. Но целая компания маленьких разбойников – это уже совсем другое дело. Они полностью обчистят крепость за несколько часов. К счастью, мне оставалось лишь несколько штрихов до того, как мое устройство для поимки выдры будет готово. Я был уверен, что теперь, когда элементаль открыл для себя целый склад вкусных артефактов, просто подманить его для беседы, как получилось в пещере, у меня не выйдет. Так что я не стал тратить время на бесплодные попытки. Вместо этого сосредоточился на создании ловушки, которая точно вынудит выдру с нами поговорить. А заодно было приятно вспомнить часть навыков артефакторики, особенно в обращении с таким качественным обсидианом. «Макс, бросились ко мне девушки, когда я нашел их в коридорах крепости. Наконец-то, ты здесь. Мы уже с ног сбились, пытаясь поймать вора. Ты поможешь нам?» «Помогу», — кивнул я. «Главное, чтобы попался нужный». «Так он действительно не один», — воскликнула Изабелла. «Ты знаешь, кто они?» «Знаю. И кто же?» Даже Беатриса Кастилья едва не подпрыгивала от нетерпения. И куда только делась ее вчерашняя светская обольстительность. Нет, красота и очарование, конечно, все еще оставались при ней. Но стоило ей провести день с этими электровениками, Ольгой и Белой, как она словно бы заразилась от них неугомонной предприимчивостью. Я хмыкнул, понимая, что употребил любимое выражение Ли Фэнь. Все-таки постоянные переговоры с ней через мою флешку дают свои плоды. «Сами все увидите», — улыбнулся я, не став разрушать интригу раньше времени. Вместо этого я установил ловушку в виде обсидиановой шкатулки в одной из кладовых с артефактами, а затем вышел оттуда вместе с девушками и приготовился ждать. «Ты уверен, что нам не нужно остаться в комнате?» — спросила Ольга. «Эти воры очень изворотливые». «Уверен», — отозвался я, но вопросы не прекратились. На этот раз спросила Изабелла: «А почему ты думаешь, что преступник клюнет на эту шкатулку, и как она вообще действует?» — добавила Беатриса. «Скоро увидите», — улыбнулся я. «Но как?» — не сдавалась внучка, «мы ведь в другой комнате». «Что ж, похоже, самое время сделать ей втык. Ольга, я бы принял этот вопрос от любого, кроме тебя. Скажи, почему ты до сих пор не озаботилась созданием собственных теневых разведчиков, а надеешься только на моих и на то, что я держу все под контролем?» «Теневых разведчиков?» — охнула вдруг Беатриса. «Так мы что, все время были под наблюдением, даже в своих покоях?» Она одновременно и покраснела, и гордо задрала нос, мол, мне-то как раз стесняться нечего. «Вот Максу делать больше нечего, как за тобой следить», — шикнула на нее Белла. А Ольгу мой вопрос ввел в ступор. Похоже, она так привыкла к тому, что разведкой практически всегда занимаюсь я, что ей в голову не пришло не то, что создать своих, но хотя бы подключиться к моим разведчикам, пока они охотились на выдру. И теперь внучка выглядела крайне смущенной и не знала, что мне ответить. Но в конце концов она что-то для себя решила и твердо заявила: «Больше такого не повторится». И впрямь, я тут же почувствовал, когда она нащупала ближайшего разведчика лягушку и к нему подключилась. Вот только если бы она сделала это раньше, то наверняка уже поняла бы, кто именно ворует наши артефакты. И я рассчитывал, что больше она не забудет про этот важный для некроманта навык и начнет чаще его использовать. Внучка была очень талантливым и способным магом, но то, что она почти всегда практикует свои навыки рядом со мной, иногда становилось минусом для ее обучения. Сначала она забывала об опасности, бросаясь на врагов сломя голову, потому что была уверена в том, что я спасу ее от любой угрозы. В конце концов, побороть это ей удалось только после того, как пару раз она оказалась в крайне затруднительном положении. Например, в муравейнике, где им с Кирой крупно повезло, что все закончилось хорошо. Но если теперь Ольга стала гораздо более осторожна, то оставались и иные проблемы. Она продолжала слишком рассчитывать на меня в других вопросах, забывая о том, что и сама может справиться не хуже. Впрочем, я относился к этому философски. Главное, что моя наследница обучаема и не наступает на одни и те же грабли много раз подряд. Максимум, парочку раз. Так что, сделав ей замечание, я не стал на этом зацикливаться. Тем более, что к ловушке уже подбиралась жертва. К счастью, я сделал приманку достаточно мощной энергетически, чтобы выдрито побоялись на нее клюнуть. Судя по тому, что я видел глазами других разведчиков, все они начали с чего-то попроще, со слабых артефактов, охраняемых хуже других. Но их старшая приятельница уже не боялась рисковать, а потому с радостью попалась на крючок. Подбежав к шкатулке, она дотронулась до нее лапкой и замерла. Лапка моментально прилипла, больше не позволяя ей сбежать. Безуспешно дернувшись еще несколько раз, она пришла в панику и начала жалобно пищать, а мучить ее я совсем не собирался, так что не стал держать в этом подвешенном состоянии долго и сразу же вошел внутрь кладовой, а за мной поспешили девушки. И как я только не догадалась, сокрушалась Ольга, водная магия, я должна была понять, что это вообще такое. Почти хором удивлялись Белла и Беатриса. «Водный элементаль», — ответил я. «Кто-кто?» — переспросила Изабелла, но затем мотнула головой, словно решив, что это неважно, и хищно уточнила, на нее действует яд или холодное оружие. «Сейчас я до нее доберусь». Она решительно шагнула навстречу выдрочке, но я ее остановил, положив ей руку на плечо. «Белла, не торопись, сначала поговорим». Она нахмурилась. «Поговорим, а это существо, оно понимает человеческую речь?» «Конечно», — кивнул я, «и даже может отвечать, особенно теперь, когда у нее нет проблем с энергией». Я сделал шаг вперед и обратился уже к элементалю. «Не волнуйся, ты помнишь меня?» Выдрочка все еще судорожно пыталась вырваться из ловушки, но только бестолку тратила силы. Однако, увидев меня, она немного успокоилась. «Похоже, узнала. Я хочу с тобой пообщаться», — снова заговорил с ней я. Элементаль осторожно кивнула, и ее звериная форма начала расплываться и увеличиваться в размерах, чтобы собраться в новый облик. Как и в прошлый раз, когда она пыталась меня поблагодарить, выдра приняла образ полупрозрачной девушки, полностью состоящей из воды. Но в отличие от первой нашей встречи, теперь она поддерживала эту форму и говорила с нами практически свободно, а ее речь журчала словно ручеек. «Я помогла тебе», — сказала она, — «зачем ты захватил меня силой?» Изабелла вспыхнула словно спичка. «Ты еще спрашиваешь, зачем ты воровала в этом замке и издевалась над охраной, а теперь строишь из себя невинность?» Элементаль слегка склонила голову на бок. «Воровала?» — переспросила она. Белла готова была снова наброситься на нее с обвинениями, но я остановил ее жестом, а затем пояснил для всех девушек сразу. «Не стоит подходить к разговору с магическим существом, используя человеческую логику». Словно подтверждая мои слова, девушка-выдра продолжила. «Ты предложил мне дар, я взяла, а потом нашла здесь много даров», — обрадовалась. «Дар — это то, что отдают добровольно», — пояснил я ей. «Ты же начала брать без спроса». В ее синих глазах плескалось непонимание. «Я думала, можно, нельзя, конечно, нельзя». Снова не сдержала возмущения Изабелла. «Эта крепость теперь принадлежит роду Веласко, как и все, что в ней находится». «Не понимаю», — ответила выдрочка. «За нее пришлось пояснить мне. У элементалей нет понятия собственности. Для них это все просто мир, общий для всех. Тогда надо ей объяснить», — предположила Ольга. Я покачал головой. «Она все равно не поймет в полной мере». «Тогда что же делать?» — спросила Белла. «Заточить ее рядом с этой ловушкой навечно?» Услышав это, элементаль опять задергалась. «Нельзя!» — крикнула она. «Нельзя держать силой. Это было бы черной неблагодарностью». Внезапно встала на сторону выдры Ольга. «Именно она помогла нам проникнуть в крепость. Успокойся!» — снова обратился я к пленнице. «Мы тебя отпустим, но придется принять наши правила и не трогать магические вещи без разрешения». «Так тоже нельзя», — отозвалась она, — «это вкусно, необходимо для нас». «Я не поняла», — уточнила Беатриса, — «она сейчас честно сказала, что продолжит воровать, если мы ее отпустим. Она даже не знает, «Что такое воровать?» – ответила ей Ольга. «Ну, наконец-то, хоть кто-то кроме меня начал понимать суть». Изабеллу уже посетил другой вопрос. «А почему ты раньше ничего отсюда не брала?» – спросила она у выдры. «Голодно», – грустно отозвалась элементаль, «не могли отойти от силовой линии, не знали, что здесь еда, много-много лет голода, почти умирали, теперь мне ее жалко», – расчувствовалась Беатриса. Глава Кастилья даже промокнула глаза платочком, собрав на себе удивленные взгляды девушек. Тем, конечно, тоже стало жаль элементаля, несмотря на то, что еще минуту назад они были готовы порвать ее на куски. Но все-таки наши суровые воительницы не привыкли к таким смелым проявлениям чувств. «Я же продолжал вести беседу с выдрочкой на понятном ей языке. Значит, ты хочешь еще еды?» – спросил я, подводя к нужному мне выводу. Элементаль кивнула. «Тогда ты можешь ее заработать. Взамен на услуги для меня, я буду каждый день кормить тебя вкусной энергией». «Услуги, а это весело», – оживилась девушка. «С нами уж точно не соскучишься», – заверила ее Ольга. «Ладно», – быстро согласилась она, а затем, подумав, добавила, «но я свободная, не буду делать то, что не хочу». «Секундочку», – вдруг запаниковала Изабелла. «Макс, ты хочешь забрать ее в Рихтерберг?» Я кивнул. «Но если это водный элементаль, то не будет ли вреда от ее отсутствия здесь, в Шарманте? Что, если начнется засуха или еще какая-нибудь беда?» «Ага», — улыбнулся я, — «ты все-таки кое-что знаешь о природных духах». «Да, я вспомнила, хотя и думала, что это лишь мифы. Но теперь, когда вижу, что это не так, не волнуйся», — прервал ее я, — «влияние элементалей на местные земли уже давно стремилось к нулю. Они потеряли практически все свои силы. Но теперь ты можешь попробовать договориться с родственниками нашей выдры. Если помочь им войти в силу, кто знает, насколько плодородными смогут стать поля вокруг Шарманта». Вдруг элементаль хитро улыбнулась. «А если все равно будем брать?» — спросила она с непосредственностью ребенка. «Не советую», — ответил я, — «сейчас моя ловушка просто удерживает тебя на месте. Но что, если она начнет еще и вытягивать из тебя энергию?» «Нельзя», — замотала головой она. «Я поняла. Ты объяснишь это своим друзьям?» Тон Изабеллы теперь совсем изменился на мягкий и дружелюбный. Почуяв выгоду, наследница Веласко быстро сориентировалась и начала наводить мосты. Вполне успешно, кстати. Белла быстро убедила выдрочку, что им надо устроить встречу с другими элементалями, и замок снова наполнился суетой, но теперь другой. Альвара и Изабелла, не будь дураками, сразу же приняли решение скрыть существование духов даже от части собственного клана. В то же время они начали раздумывать и планировать, как именно организовать совместную работу и существование. Вызвали архитекторов, чтобы частично перекроить крепость под свои нужды, и развернули бурную деятельность в городе, знакомясь со всеми важными чиновниками и департаментами. Ну а нам с Ольгой здесь делать было уже нечего. Так что, разобравшись с этой последней проблемой, мы вернулись домой вместе с частью трофеев и, конечно же, вместе с водным элементалем. К слову, у нашей выдрочки оказалось очень забавное имя – Росинка или Росси, и она пришла в полный восторг от путешествия по морю. Оказалось, что до этого она всю жизнь прожила в окрестностях Шарманта и не видела источника воды больше озера или реки. Так что мы с Ольгой едва удержали ее от попыток изучить весь океан. В своей наивности Росси думала, что управится за ночь. А когда мы сумели объяснить ей примерные размеры океана, то она едва не лишилась чувств от избытка эмоций. «Жаль, что услуги не связаны с океаном», — с сожалением сказала она, — «когда мы покидали Коста-Сирену, я буду скучать». Чаще всего Росинка предпочитала находиться в форме выдры, но разговаривала с нами только в облике девушки. И сейчас она грустно застыла на берегу, словно героиня какой-то драматической истории. «Беатриса бы снова расплакалась», — хмыкнув, прокомментировала Ольга. «Тебя ждет сюрприз», — услышал я голос Ли Фэнь, когда мы почти добрались на метро до Рихтерберга. «Надеюсь, хороший», — уточнил я, не слишком надеясь на положительный ответ. «Даже не знаю», — ответила хакерша, — «но ничего плохого пока точно не произошло». Заинтригованный, я выяснил у нее, что этот самый сюрприз ждет меня в спальне. И, конечно же, сразу подумал про Октавию, но ошибся. В комнате меня ждала Бланш, и, похоже, ей не терпелось мне что-то рассказать. Глава 25. «Я скучала, Макс», — обольстительно улыбнувшись, сказала Бланш. «В последнее время мы совсем не видимся». Она стояла напротив окна, и ее рыжие волосы мягкими волнами рассыпались по плечам, отливая медью в утреннем свете. Короткое шерстяное платье цвета топленого молока облегало ее изящную фигуру, подчеркивая все изгибы. В нем она выглядела одновременно по-домашнему уютно и сексуально. В то же время, ее движения и жесты, как всегда, были полны чувственной элегантности. Даже, когда она просто села на диван, забравшись на него с ногами, словно кошка. Одним словом, типичная Вион, маг жизни, безупречная в своем совершенстве. Я прошел в комнату и удобно устроился в своем любимом кожаном кресле. На тумбочке возле него уже стояла кружка горячего ароматного кофе. Не знаю, как долго Бланш меня уже ждала, но напиток остыть не успел. Новая княгиня Вион позаботилась об этом, предусмотрительно поставив его на поддерживающую нужную температуру подставку. Проявила заботу. «Скучала?» — с улыбкой переспросил я. «Я был уверен, что у тебя на это совсем нет времени». «Не в этом смысле», — вспыхнула она, а затем вдруг вздохнула. «Не знаю, как ты, но я часто вспоминаю ту ночь, и мне жаль, что она закончилась так обычно». Я поднял бровь и с интересом на нее взглянул. Любопытный поворот. Самолюбие Бланш тогда изрядно пострадало, и я думал, что она никогда не вернется в разговоре к этим событиям. Тогда, в ночь перед решительной схваткой с Вионами, когда Бланш сбросила с себя пеньюар, я на какое-то время полюбовался ее точеной фигурой, а после накинул ей на плечи свой халат и с напутственным шлепком по наглой попке отправил спать. И на это у меня было достаточно оснований. Но то, что она об этом вспомнила сейчас, говорило о том, что от своих планов она не отказалась, а только отложила до лучших времен. Хотя, казалось бы, Бланш и так получила от союза со мной больше, чем могла рассчитывать, превратившись из врага и пленницы в полноценную княгиню и мою союзницу. «Тебе не хватает ярких впечатлений?» — снова поинтересовался я. «Неужели возглавлять клан Вион так скучно?» Мне надоело слушать ее намеки. Некоторые девушки воспринимают отказы как удар по самолюбию. Тогда желание соблазнить у них превращается в настоящую идею фикс. Правда, я всегда считал Бланш куда более прагматичной. Я просто не понимаю, уклонилась она от прямого вопроса, неужели я настолько уступаю Катарине? Конечно, она была невероятно красива, но я... Стоп, остановил я ее, причем здесь вообще Катарина? Вион смутилась, но все-таки ответила. Но как же я слышала, что ты был с ней близок, но я ведь тоже красива, гордо вскинула голову Бланш, кроме того... У меня гораздо лучше характер. Или тебе наоборот нравятся такие стервы, как она? Тогда я могу. Не сомневаюсь, снова перебил ее я. Пока она не нафантазировала себе черт знает что, уж поверь, я совершенно уверен в том, что девушки клана Вион мастерски умеют играть на мужских нервах. Но тогда, почему, Макс, разве я не доказала свою верность? Бланш соблазнительно потянулась, демонстрируя длинные стройные ножки. Разве не лучше сделать наш союз чем-то более серьезным и глубоким? Жизнь и смерть – это два полюса, на которых держится весь мир, и вместе мы могли бы стой, почему ты смеешься. Потому что уже слышал подобные рассуждения, ответил я. Но поверь, нам не нужно делить постель, чтобы оставаться союзниками. Более того, я полагаю, что в нашем случае это будет даже вредно. Но почему? В ее голосе прорезались капризные нотки. Как и всякая красавица, она считала, что может захомутать любого, если не с первой попытки, то со второй уж точно. А я еще раз убедился, что сделал правильный выбор. Бланш действительно отличалась от Катарины в лучшую сторону. Существенно отличалась, но все равно оставалась той девушкой, которая всегда будет пытаться манипулировать своим любовником. Неважно, открыто или завуалировано, это у нее в крови, как у большинства ведьм клана Вион. Дар наградил их не только сильной магией, но и привлекательностью, выходящей за пределы доступные большинству, что, естественно, не могло не сказаться на характере. Конечно, я не боялся их манипуляций. Будь я им подвержен, меня бы еще тысячу лет назад подмяла под себя Катарина. Как бы я к ней не относился сейчас, но она всегда была одной из самых соблазнительных женщин мира, и у нее была масса времени, чтобы научиться этим пользоваться. Так что я решил честно ответить. Бланш, как раз мой богатый опыт отношений с Вионами дал мне хороший урок. Если я планирую вести с вами дела, то и отношения должны оставаться сугубо деловыми. Иначе, ничего хорошего из этого не выйдет. Я бы никогда не стала этим пользоваться, воскликнула Бланш. Она отрицала это с такой горячностью, что только дурак не понял бы, что именно это она и планировала. Я улыбнулся и миролюбиво ответил: «Хочешь, чтобы у тебя за спиной говорили, что новая Вионза получила свой титул через постель, как там сейчас говорят, насоса?» «Прекрати, Макс», — вспыхнула Бланш, — «я вовсе не к этому стремилась, но все твои противники именно так и скажут», — припечатал я, — «и тогда грош цена твоему авторитету, а ты мне нужна как лидер и как союзник, а не девица для постельных утех». Бланш нахмурилась и замолчала. Я почти видел, как активно крутятся шестеренки в ее голове. Конечно, мой ответ ее не устраивал, но она понимала, что явно не в том положении, чтобы снова настаивать. Я же прекрасно знал, что стоит ей стать моей любовницей, как она обязательно попробует сесть мне на шею и свесить свои прелестные ножки. Не для того я возвысил ее до княгини, чтобы она пыталась спихнуть свои обязанности на кого-то еще. Нет уж, пусть работает на благо клана. Тем более, что она вряд ли сумеет удержаться наверху, если перестанет стараться. «Так зачем ты пришла?» — снова повторил я свой вопрос. «Неужели, правда, соскучилась?» Бланш разом посерьезнела, одернула платье и сдвинулась к краю дивана. «Мне даже трудно это объяснить в двух словах», — произнесла она, — «но у меня серьезные проблемы. Я рассчитывала справиться сама, но...» — тут Бланш криво улыбнулась, — «но не справилась». Поначалу слова Бланш показались мне полной ерундой. Какие-то недобитые вионы пытались бороться с новым кланом с помощью судебных исков. После того, как мы перебили весь цвет их боевых магов, они не только посмели трепыхаться, но и выбрали столь легкомысленный способ. Но с тех пор, как я познакомился с работой муниципалитета Рихтерберга, я уже не так снисходительно относился к бюрократии. Похоже, нынешнее поколение людей и магов предпочитало сражаться с помощью финансистов и крючкотворов, а не заклинаниями и сталью. Поэтому я прервал Бланш на полуслове и вызвал в резиденцию Линду Астер, а заодно еще и представителей рода Бергман, через которые шли поставки нашей продукции. Разумеется, использование биодобавок, которые позволяли снизить воздействие скверны на организм, и передовой косметики молодость Вион не ограничивались Рихтербергом. Бергманы имели надежных торговых партнеров в землях практически всех кланов. За последнее время только изменилась логистика, все поставки шли через Коста-Сирену, а в остальном продукция нового клана продолжала приносить нашей коалиции исправный и внушительный доход. Бланш от идеи совещания была не в восторге. На фоне произошедшего этот новый сеанс соблазнения уже казался не столь неожиданным. Возможно, Бланш просто хотела подстелить соломку, убедиться, что ее позиции княгини останутся прочными в любой ситуации. Типично для Вион. Я собрал всех в конференц-зале IT-лаборатории. Самое подходящее место для подобного рода встреч. «А почему ты сама не обращалась к Линде Астер?» — уточнил я у Бланш, пока остальные участники совещания еще не пришли. Бланш опустила глаза. «Я не хотела сильно распространяться об этом. К тому же, с ней не так просто встретиться. Знаешь ли, я пыталась договориться о встрече, но мы никак не могли совпасть по графикам. У твоей юристки день расписан буквально по минутам. Это только для тебя она доступна в любой момент», — с сожалением сказала Бланш. «Я же тоже не всегда могу подстроиться. В конце концов, мне на плечи упал целый клан». «Пока еще не целый», — отметил я. Бланш вновь занервничала. «Да, и я не хочу никого подвести. Ни тебя, ни мой клан. Но я никогда не занималась административной работой в таком объеме, как сейчас. Это нелегко». Я кивнул, а Бланш, словно испугавшись, что я могу не так ее понять, быстро продолжила: «Но это не значит, что я не справляюсь или недовольна новым статусом. Совсем нет. Я делаю все, чтобы с каждым днем становиться лучше. Не все так просто, как ты думала», — улыбнулся я. «Да», — кивнула она, — «совсем непросто. К тому же, сам знаешь, войну в столице пережили в основном ученые и медики. И под моим руководством тоже оказались именно они. Никаких тебе воинов или даже так необходимых сейчас юристов. Даже экономиста я нашла лишь одного, и не самого лучшего. Так что я испытываю острый недостаток кадров, и вынуждена сама быть как и швец, и жнец, и на дуде игрец», — грустно пошутила она. «Верчусь как белка в колесе, но во многом так и топчусь на месте», — честно закончила она. «Ценю твою искренность», — похвалил я ее. «Что ж, сейчас будем разбираться с тем, как нам решить эти проблемы». Линда и Бергманы прибыли буквально за полчаса. Все они давно освоили метро, так что, получив мое приглашение, побросали все дела и тут же нырнули в подземку. Правда, от северян навстречу прибыли лишь двое, но самые важные для предстоящего разговора – юрист Йохан и экономист Кристина. Покончив с приветствиями и формальностями, мы сразу перешли к делу. Вместо путанных объяснений, которые пыталась дать мне Бланш, она попросила помощника привести сюда копии нужных документов. Так что теперь перед Линдой и Йоханом лежала целая стопка судебных исков, которые один за одним сыпались на Бланш и клан Вион. Потратив некоторое время, чтобы все это изучить, Линда, наконец, объяснила мне суть проблемы. Интересно, начала она, сложилась уникальная ситуация, и в мире теперь существуют сразу два клана Вион. Но как, уточнил я, после смерти Катарины ее клан закончил свое существование, и Бланш тут же создала новый с тем же названием. Да, но один из Вионов, кто не участвовал в войне и не находился в столице, сумел зарегистрировать в Вион Детур другой клан с таким же названием. Это произошло одновременно, нахмурился я. Не совсем, отозвалась Линда, просто он оспорил законность притязаний Бланш, и местный суд встал на его сторону, а за ним решение поддержали и другие суды и города. И этому я не удивляюсь, там до сих пор заседают клановые советники Вионов, а Рихтеров не слишком жалуют. Получается, что Бланш, как княгиню, признают только в Рихтерберге. Прямо спросил я. Именно так, кивнул Йохан, более того, начал он с осторожностью, но все-таки не рискнул продолжить. Впрочем, я понял все и так, само существование Рихтерберга в остальном мире тоже пока не имеет надежной юридической основы. Многие сотни лет, во всех документах этот город проходил под названием «Столица», и теперь мои враги сумели этим воспользоваться. «Нашу проблему зовут Николя Вион», изучив документы, объявила Линда. «Я даже немного с ним знакома», пояснила Бланш, «он как раз занимал должность одного из ведущих юристов клана, причем довольно лихо выиграл несколько сложных дел для Катарины. Неудивительно, что в такой момент подсуетился именно он». «Ладно», кивнул я, «с этим понятно. Теперь объясните мне, как именно он успел помешать нашему бизнесу». Бланш снова начала рассказывать. Оказывается, этот Николя вышел с ней на контакт практически сразу после войны. Он предложил ей свои услуги в качестве посредника в ведении дел за пределами Рихтерберга. Конечно, не просто так, а за скромные 20%. Бланш с порога отвергла такое заманчивое предложение. Причем, тогда она ему даже не придала особого значения. Николя же и не подумал сдаваться. Тогда он и приступил к своему плану. Оспорил законность создания нового клана Вион, после чего сам его зарегистрировал. Особых проблем у него с этим не возникло, потому что он находился на своей территории, где пользовался большой поддержкой государственного аппарата. После этого он сделал еще одну попытку договориться с Бланш, и на этот раз его аппетит возрос аж до 70% за посредничество. На что, разумеется, пошел бы только сумасшедший. А Бланш, при всех ее недостатках, пока была в своем уме. Вот только второй отказ окончательно обидел нашего Николя, и он начал активно давить по всем доступным ему направлениям. Буквально за пару недель этот неугомонный Вион умудрился добился блокировки всех счетов старого клана за пределами Рихтерберга, а также начал активно мешать нам сбывать наш товар, косметику и БАДы. Молодость Вион. Гаденыш добился того, что ее признали контрафактом и подделкой под настоящий Вион, даже несмотря на все наши сертификаты и, что львиная доля этого производства вообще принадлежала Бергманам. Сами Бергманы, к слову, узнали об этом только сейчас. Бланш до последнего скрывала от них новости, надеясь разобраться в ситуации сама, ну, либо свалить ее на меня. После этого мне захотелось перегнуть самонадеянную девицу через колено и хорошенько всыпать ей по заднице. Удержало меня только то, что Бланш может воспринять это как элемент моих заигрываний с ней, а еще страшнее, если ей это понравится. Пришлось ограничиться лекцией о том, как важно доверие при работе с партнерами, а изрядно удивленные Бергманы активно меня в этом поддерживали. Но больше всего, конечно же, они ждали моих указаний. Честно сказать, развел руками Йохан, я никогда не сталкивался с настолько неоднозначной ситуацией. Скажи прямо, в мировой практике таких историй еще не случалось, заявила Линда. Хоть я и не юрист, высказалась и Кристина, но даже я понимаю, что найти решение будет непросто. Ага, сокрушенно качнула головой Бланш, особенно не выезжая из Рихтерберга. Я улыбнулся. Что это за унылые речи? Ну, уделал вас какой-то выскочка, И что теперь? Сложить лапки и сдаться? Но что нам делать? Всплеснула руками княгиня Вион. Посмотрим, ухмыльнулся я. Пока что, я бы хотел поговорить с этим талантливым молодым человеком. И все-таки, у меня плохое предчувствие, нахмурилась Габриэль Вион, помощница Николя, когда поступили новости о том, что постановление местного суда было принято еще в нескольких городах. Еще немного, и их клан действительно признает весь мир, в отличие от того, который был создан в столице. Не хмурься, Габи, весело ответил ей Николя, закинув на рабочий стол ноги, обутые в дорогущие туфли ручной работы. Морщинки портят твою красоту. Габриэль только отмахнулась. Даже хмурая и ненакрашенная она была красивее большинства женщин этого мира, как все представительницы рода Вион. Николя, к слову, тоже не был обделен привлекательностью, хотя природа и добавила в его облик несколько неожиданных штрихов. Высокий и долговязый он двигался с небрежной грацией хищной птицы, а чуть оттопыренные уши, которые могли бы испортить внешность любого другого человека, только добавляли его лицу мальчишеского обаяния. Темно-рыжие волосы были уложены в модную прическу, а в зеленых глазах постоянно плясали озорные искорки. Но за маской легкомысленного повесы скрывался острый, как бритва ум. «Я понимаю, почему ты боишься, почему опасаются другие наши союзники», — продолжил Николя. «Но не забывай, мы имеем дело с динозавром старой эпохи, динозавром, отрезанным от мира, очагами скверны. Ему никогда до нас не добраться, а в юридической войне на нашей стороне все козыри. Рихтерам и этой дурочке Бланш придется смириться с потерей части активов. Салазары тоже думали, что до них никто не доберется», — пробурчала Габи. «ПФФ», — пренебрежительно фыркнул Николя, — «нет никаких доказательств, что в их падении прямо поучаствовали рихтеры. Они проиграли сиренам, так что не волнуйся. Даже если он когда-то выберется из столицы, мы к тому времени уже успеем вывести все кайны и раствориться в огромном современном мире, который этот ископаемый артефакт древности совсем не понимает».